Борис Романовский. Князь из картины. Книга пятая. Глава первая. Мы с Васей вышли из лифта. Нас встречал незнакомый парень лет 20. Один из студентов, кто не прошел отборочные. Он проводил нас на территорию академии, где было довольно шумно. В воздухе висели магические экраны, на которых показывался какой-то ролик про турнир. Студенты болтали друг с другом, обсуждая сегодняшнее событие. «Руслан!» — услышал я знакомый голос. Обернувшись, заметил Анжелу. Она махала рукой, рядом с ней стояли Ира и Лара. Я подошел к ним и поздоровался. Мы перекинулись парой слов, и Анжела спросила. «Ну что, готов?» Она почему-то очень сильно нервничала, хотя сама не прошла отбор. А вот Ира с Ларой прошли, и обе будут участвовать в боях среди первокурсников. «Конечно, готов», — улыбнулся я. «Чего там такого сложного?» «Ничего себе», — хмыкнула Анжела. «Это же турнир всеимперского масштаба». «Эх, жаль, я не смогла получить билет». Она сокрушенно вздохнула. Я, понимающе кивнул. Билеты на турниры стоили очень дорого и скупались с невероятной скоростью. Причем билеты приобретали не только маги, но и обычные люди. Разумеется, весьма состоятельные. Бизнесмены, топ-менеджеры, чиновники. Продолжив болтать с девчатами, я узнал, что всего в команде Красной Академии будет около 50 человек. Кроме того, говорят, что на турнире будут присутствовать и другие академии империи, и даже гости из соседних стран. В том числе ходят слухи, что Китайская империя отправит свою делегацию, но об этом точно неизвестно. В общем, я так понял, что обычный турнир между двумя академиями превращается во что-то более масштабное и грандиозное. И на этой арене мне предстоит продемонстрировать свой истинный ранг. Да, я все же решил записаться на свободные бои, в которых могут участвовать все студенты от 1 до 5 курса, обладающие соответствующей квалификацией. Я собираюсь объявить на весь мир, что глава рода Юсуповых в свои 16 лет уже стал мастером. Своим объявлением я навсегда оставлю свой след в истории. Не знаю, может, это и тщеславие, но к чему скрываться? Мои враги и так одни из древнейших и могущественных высших магов. Вряд ли те, кто решат устранить меня из-за зависти или чувства угрозы, будут сильнее Ильяса или Тимура. Хотя проблем добавится, это да. Вскоре участников турнира начали собирать в группу, и нам пришлось попрощаться с Анжелой. Мы с Ирой и Ларой отошли в центр двора, где был раскрыт гигантский портал. Все участники один за другим вошли в него. Васю тоже пустили. Ректор лично что-то сказал портальщику, кивая в нашу сторону. После перемещения мы оказались на побережье. Неподалеку вода омывала песчаный берег, а на горизонте медленно поднималось солнце. Мы переместились в другой часовой пояс, поэтому тут только начался рассвет. Развернувшись спиной к морю, я увидел вдали гигантское строение, сделанное из чего-то белого, похожего на снег. Отсюда непонятно, что это, вроде нечто круглое. Думаю, это арена. Даже отсюда ощущались волны магии, которые исходили от строения. Скорее всего, подготовка арены еще не закончена, и маги завершают последние детали. Ректор последним вышел из портала, и тот схлопнулся. «Ну что, готовы, бойцы?» — грозно спросил он, оглядывая нас. Его взгляд остановился на мне. «Сегодня вы должны принести победу нашей академии», — хмуро велел он. «Предупреждаю сразу и говорю открыто. Те, кто покажет себя хорошо, получат кое-какие бонусы. Те, кто опозорит академию, получат кое-какие не бонусы. Поняли?» Студенты недружно отозвались, заверив, что поняли. Ректор вытащил жезл и выстрелил искрой в небо. Через несколько секунд из строения вылетело несколько необычных карет, запряженных белоснежными грифонами. От этих грифонов чувствовалась мощная сила ранга мастера. Они явно покруче наших замковых грифончиков. Колесницы приземлились рядом с нами, подняв облачко песка. Всего их было 5. «Занимайте места», — велел ректор. Мы с Ирой и Ларой направились в сторону ближайшей кареты и сели в довольно удобные кресла. «Что тут делает этот старик?» — хмуро спросил какой-то третьекурсник, глядя на Васю. Тот равнодушно посмотрел на него и щелкнул пальцами. Третьекурсник потерял голос. Он тут же начал щупать свою шею и открывать и закрывать рот. «Господин!» — ректор хмуро посмотрел на Васю. «Прошу, не вредите моим студентам, иначе мне придется попросить вас покинуть это место». Вася хмыкнул и снова щелкнул пальцами. Ректор попытался что-то сказать, но не смог. Он сжал шею и в изумлении уставился на Васю. Тот же спокойно сел, расставив ноги, и расслабился. В его руке появилась фляга, и он отпил из нее. «Прошу, верни им голоса», — вздохнув, сказал я. Вася, чуть поморщившись, неохотно кивнул, вновь щелкнул пальцами. Третьекурсник в шоке выдохнул и резко вышел из нашей кареты, поспешив в другую. Ректор же изумленно стоял, таращась на Васю. «Господин», — пробормотал он, — «вы случаем не Василий, известный как Странник?» «Да, это я», — Вася помахал ладонью. «Не мешай, уходи давай». Ректор сглотнул, удивленно посмотрел на меня и больше не стал ничего говорить. Я поморщился. Скорее всего, пойдут слухи. Но ничего страшного, они не повредят. Может, даже наоборот. Если люди узнают, что род Юсуповых имеет близкие связи с одним из высших, то нам побоятся доставлять проблемы. Когда в карете набралось около 15 студентов, грифоны синхронно взмахнули крыльями. Явно артефактная карета плавно оторвалась от земли и устремилась вперед. Я сидел у самого края, поэтому мог наблюдать, как внизу проносится часть песчаного острова. Пейзаж сменился белым кольцом строения, в центре которого виднелась огромная арена. Вокруг нее амфитеатром поднимались многоярусные зрительские места. Пока тут было пустовато. Скорее всего, настраивается защита пространства, чтобы порталы открывались в нужных местах. Вряд ли по плану мы должны были оказаться на берегу. Грифоны начали снижение прямо к краю арены. Там нас уже ждал мужчина в ярко-красных одеждах с золотыми нашивками. «Добро пожаловать на межакадемический турнир», — поприветствовал он нас, когда мы выбрались из карет. «Я распорядитель соревнований. Пройдемте в зону отдыха». Распорядитель провел нас к массивной стене арены, в которой зияла широкая арка. Мы вошли в коридор, отделанный тем же белым материалом, и, пройдя по нему, оказались в просторной комнате со множеством кожаных диванов и кресел и несколькими большими экранами на стенах. У дальней стены стоял длинный буфетный стол, уставленный разнообразными закусками. Рядом красовались кофемашина и специальный аппарат для напитков. «Придется некоторое время подождать», — извинился распорядитель. «Возникли небольшие технические неполадки с защитными барьерами. Но где-то через час начнут прибывать гости и участники из других академий». Я выбрал удобное кожаное кресло. Слева от меня разместился Вася, который уже успел схватить какую-то булочку с буфета, а справа на диванчике устроились Ира с Ларой. «Нервничаешь?» — тихо спросила Ира, поправляя складки своей формы. «Да не особо», — пожал плечами. «А ты?» «Да», — призналась Ира. Я попытался ее успокоить, а когда она заговорила с Ларой, повернулся к Васе и спросил. «Скажи, сколько в данный момент высших магов на этом острове?» «Я чувствую двоих», — старик приподнял голову. «Они накрыли этот остров своей аурой». «Двое», — пробормотал я. Среди них есть кто-то знакомый тебе?» «Оба мне знакомы, но называть их имена я тебе не стану». Вася хмыкнул и отпил вина. «Александр IV среди них?» Едва слышным шепотом поинтересовался я. «Да», — Вася слегка удивленно глянул на меня и кивнул. «Он один из двух высших магов». Уточнять имя второго я не стал, это не так важно. В целом весь остров охраняют два высших мага, плюс еще есть Вася. Если Ильяс с Тимуром захотят нанести удар, то им придется очень постараться. Дальше началось довольно муторное ожидание. Некоторое время мы с Ирой и Ларой обсуждали предстоящий турнир и то, насколько сильно он отличается от прежних. «Говорят, что в этот раз будут хорошие награды», — заговорщическим тоном сказала Лара. «Я не знаю точно какие, но думаю, будет что-нибудь интересное». Я мысленно усмехнулся. «Моя основная награда мне уже известна. Я получу официальный титул свободного барона. Но и от другой награды, конечно, не откажусь». Вскоре мы начали знакомиться и общаться с другими ребятами. В Красной Академии в основном учатся дети тех магов, кто близок к императорскому роду. Среди таких крайне редко можно встретить отпрыска князя. Однако один из них был среди нас, а именно четверокурсник, сын столичного князя Волконского по имени Эльдар. Эльдар Волконский, несмотря на свою родовитость, вполне доброжелательно общался со всеми. А еще он, как мне кажется, был заинтересован Ирой. Впрочем, не он один. Несколько парней явно пытались привлечь ее внимание. В том числе и здоровяк-первокурсник, у которого, как у Иры, редкий потенциал. Чем больше времени проходило, тем шумнее становилось снаружи. Спустя 3 часа после того, как мы прибыли сюда, включились экраны. «Приветствую всех на первом турнире империи, который транслируется на всю страну!» — громко завопил комментатор. Раздались оглушительные аплодисменты, студенты начали рассаживаться в креслах и нервно смотреть на экраны. «Совсем скоро начнется первый этап турнира», — продолжил комментатор. «Как вы знаете, первый этап — бои один на один между студентами из двух академий. Студенты Красной Академии и Академии Истока встретятся на ринге и выяснят, кто же в этом году является сильнейшим. Но в правила турнира внесли небольшие изменения. Победители в каждой номинации сразятся с сильнейшими студентами других академий империи и даже со студентами из заграничных академий». Вновь раздались громкие аплодисменты. Мы с Ирой переглянулись. Нас никто не удосужился предупредить об изменениях правил. Наверное, забыли или посчитали ненужным. «Также хочу вам сказать, что победители каждой номинации получат награды, артефакты ранга магистра. А в завершении будет выбран студент года, который заберет с собой главный приз. А именно», — комментатор сделал паузу, «об этом вы узнаете на награждении». Еще 5 минут комментатор говорил, рассказывая про турнир. Наконец он объявил: «Через 10 минут начнется первый бой. В нем будут участвовать отобранные первокурсники, которые сразу прошли этап отбора, жемчужины своих академий. Первый – Роман Голицын из Академии Истока, сын князя Голицына, обладает редким потенциалом и поразительным талантом в магии. Второй претендент – Руслан Юсупов, новая звезда Красной Академии, первый человек за последние 10 лет, кто обладает исключительным потенциалом. Невероятно талантливый юноша, который в первые дни появления в Академии вызывал на дуэли третьекурсников и побеждал их. Прошу участников подготовиться!» Я поднялся и направился в сторону коридора. Меня встретили распорядители, высокая женщина с моноклем. Они остановили меня. На монокле замигали руны, и женщина тихо сказала: «Он чист». Распорядитель кивнул и попросил меня следовать дальше. Он зашагал за мной и начал тихо рассказывать все правила поединка. Кроме концентратора, Запрещено использовать любой артефакт. Специально убивать противника нельзя, за боем будут следить арбитры, и при необходимости они остановят сражение. Я спокойно все выслушал и остановился у закрытых дверей. Комментатор продолжал что-то говорить, рассказывая о давней конкуренции между двумя академиями. Я бегло огляделся, пытаясь понять, где Вася. Старика нигде не было, однако я уверен, что он находится рядом. Выступление на арене – одна из самых удобных возможностей для атаки. Наконец, двери медленно отворились, я вышел на арену, и меня оглушил шум. Мельком осмотревшись, я увидел тысячи людей, сидящих на зрительских местах. Мне открылась новая сторона этого турнира, а именно сильнейшее давление и стресс на молодых студентов. Будь я обычным первокурсником, то от столь огромной толпы жутко бы нервничал, и это помогло бы мне лучше развить свой источник. Впереди показался парень, одетый во все белое. У него были серые глаза и светлые волосы, собранные сзади в хвост. Мы подошли поближе и остановились на специальных отметках. Никого рядом не было, арбитры находились вне арены. Над нами появилась иллюзия цифры 5. «Как только отсчет кончится, бой начнется», — взволнованно сказала девушка, присоединился второй комментатор. Цифра начала мигать. 4, 3, 2, 1. Мы с Голицыным одновременно выхватили жезлы. Я выпустил в него нейтральный луч, а он в меня топорик. Я увернулся и поставил барьер, отразив другой луч. Следом сразу пустил свой таран. Зрители взорвались шумом, а двое комментаторов начали бодро обсуждать наш бой, объясняя, что именно происходит на арене. Некоторое время мы с Голицыным ловко обменивались нейтральной магией. Этот парень был очень неплох, он явно проходил через особые методики концентрации в детстве и очень рано освоил нейтральную магию. Конечно, если я немного поднажму, то смогу одержать над ним верх, но не время сейчас показывать лишнее. Мы казались примерно на одном уровне. Голицын крепко сжимал зубы и шипел заклинания, размахивая жезлом. В меня постоянно летела магия, но я видел каждый его удар, отражал и контратаковал. Наконец, Голицын показал что-то вроде нейтральной магии. Он быстро зачитал заклинание и взмахнул жезлом, выпустив электрическую искру. А затем он вновь махнул жезлом и на этот раз выстрелил огненным шаром. Две стихии столкнулись друг с другом, смешались во что-то единое, огненную маску, сверкающую от электричества. «А вот и двойная стихия Голицыных», — услышал я голос комментатора. Я резко выставил вперед жезл и активировал кровавый таран. Между нами громыхнул взрыв, я отступил на пару шагов, а затем выпустил кровавый луч. Раздался вскрик, Голицын упал с пробитой ногой. Я махнул жезлом и припечатал его нейтральным молотом. Жезл выпал из рук парня, и он свалился на землю. «Победитель Руслан Юсупов!» — заорал комментатор. Тут же раздались громкие аплодисменты. Я убрал жезл в чехол и быстро огляделся. Вроде никакой опасности пока не вижу, хотя на душе немного тревожно. Может, из-за толпы? Не знаю, но кажется, словно дикая хищная змея наблюдает за мной и в любой момент может наброситься. Я пошел в сторону зала ожидания и увидел на одной из вип-трибун знакомое лицо. Я чуть замедлился и, прищурившись, рассмотрел князя Уральского. Он зло усмехался, наблюдая за мной. Рядом с ним стояла девушка лет 16, которая с восхищением смотрела на меня. Ага, это Стефания Уральская, дочь князя. Она мне знакома по фотографиям. Только вот Стефания тоже ведь участвует в турнире. Почему она не в зале ожидания? Похоже, у дочки князя есть свои привилегии. Я зашел в коридор, и в это время раздался голос комментатора. Неожиданно, но во втором бою тоже выйдет член рода Юсуповых, а именно Ирина Юсупова. Против нее выступит внучка князя Багратиона, Тамара Багратион. И что самое интересное, обе девушки являются темными магинями. Я быстрее зашагал по коридору. У меня вдруг появилась одна нехорошая мысль. А что, если Тимур нацелился не на меня, а на Иру? Взяв ее в заложники, он может надавить на меня или просто вывести на эмоции, заставить ошибаться. Это вполне в духе Аксакова. Процедив ругательство сквозь зубы, я ускорился. Нужно срочно найти Васю.